Глава 19. В уютном молчании дамы доехали до дома, но не успели войти в квартиру, как телефон Натальи издал легкую трель. «Слушаю», — строгим преподавательским тоном сказала женщина. Послушала немного, фыркнула и оборвала связь. «С кем ты так строго?» — уточнила Марина, снимая туфельки на каблуках. «Анатоль», — вздохнула мать русалки, — «начал орать, что мы уехали без предупреждения. Он хотел нас куда-то там пригласить. Думаю, его общества нам на сегодня хватило». «Это точно», — фыркнула русалка и призналась. «А вот с братьями я бы еще пообщалась». Переодевшись после странной вечеринки, мать и дочь встретились на кухне. Наталье требовались чашка мятного чая и овощной салат с куриной грудкой, а Марину ждала морская капуста с кусочками жирной белой рыбы. Закуски закусками, а алкоголь и все эти откровения нужно было заесть чем-то толковым. Перекусив, они разошлись по комнатам и взялись за телефоны. Наталье написал Алексей, настойчиво приглашая на встречу в любое удобное для нее время. Женщина сухо ответила, что в понедельник она работает и до следующих выходных однозначно занята. В ответ Тритон настойчиво предложил встретиться в обеденный перерыв или вечером после занятий. Наталья поняла, что он не отвяжется, и согласилась встретиться в кафе во время обеда. «Но у меня короткий перерыв», — предупредила она, назначая время встречи. Алексей быстро согласился и пропал. Зато начал написывать Анатолий. Заподозрив бывшего возлюбленного в нетрезвости, Наталья отключила звук и убрала телефон в сторону. «Лучше отдохнуть. Завтра действительно начинается рабочая неделя». Впрочем, еще один раз женщина взяла смартфон в руки, чтобы написать Олегу «Спокойной ночи». В ответ ей прислали смайлик-обнимашку, и Наталья уснула, уютно свернувшись калачиком. Марине не спалось. Все-таки встреча с отцом и братьями встряхнула ее больше, чем она показывала внешне. А потом ей стали писать братья, причем все они начинали свои сообщения одинаково. «Привет, я твой брат». И это было немного страшно и приятно, как кататься на очень быстрой карусели. Восторг и ужас сразу. Илья, самый младший, с детской непосредственностью сообщил, что она ему понравилась и что он хочет еще как-нибудь встретиться и поиграть в догонялки. Он знает очень для этой цели подходящие подводные пещеры. «Боюсь, ты меня сразу победишь. Я никогда не играла в догонялки под водой», — отправила Марина, улыбаясь. «Никогда?» — изумился пацан лет 10, отправив длинную череду удивленных смайликов. «Никогда? Я же с другими русалками не была знакома до прошлого месяца», — подтвердила девушка. «Это ужасно. Ты обязательно должна поплавать с нами и поиграть в догонялки, и свить гнездо в бурых водорослях». «Не переживай, я тебя всему научу», — заверил ее брат. Кирилл поинтересовался, кем она работает, где учится и какие у нее есть хобби. Серьезный и хмурый мальчик подошел к вопросу построения родственных отношений гораздо более формально. Марина подозревала, что в недавнем прошлом его в школе научили писать формально вежливые письма друзьям по бумажной переписке. В итоге они примило обсудили увлечения, и Марина полюбовалась на фотографии его коллекции акварельных рисунков. Почти все подводные пейзажи, выглядящие во всех смыслах слова, волшебно. Рассказывая о творчестве, Кирилл явно выходил из своей раковины и настрочил ей несколько простыней о том, какие места он нарисовал и что значит то или иное на картине, и у кого он подсмотрел прием, позволяющий. Параллельно с этим Марина болтала с Адрианом. Средний братец, явно недавно переживший скачок роста, весь такой длинный, тонкий и еще немного нескладный, внезапно оказался тем еще сплетником. Поначалу пытался так и эдак выпытать у русалки детали ее личной жизни, а, потерпев поражение, легко переключился и стал сыпать своими новостями. «Это так уморительно! Кристина была единственной русалкой на той съемочной площадке и чуть ли не единственным персонажем первого плана, кто русалкой не был». «Ого, правда? А вообще часто кто-нибудь палится? Что в таких ситуациях обычно делают?» «Достаточно редко. Тупых мальков довольно долго воспитывают в море. И потом постепенно приучают не светить чешуей в своей компании. Частные детские сады там, домашнее обучение, все дела». «О, интересно. А что еще расскажешь?» «Помнишь, на вечеринке была тетюшка Эльза, такая, в фиолетовом?» «Ага, помню. Это шляпка незабываемая, ха-ха». «Так вот, она на самом деле одевается так специально. Недавно развелась с мужем, и в отместку ему стала модной катастрофой. И если верить Софи, завела себе молодого любовника». Улыбающийся смайлик. «Да быть того не может. Какой бывший муж стоит того, чтобы ему назло одеваться так?» «О, да ты и про дядюшку Стефана не знаешь. Там была такая эпичная история». С Марком же переписка Марины отличалась минимализмом. Он поздоровался, представился и отправил ей фотографии с одиноким вопросительным знаком. Поначалу русалка не поняла, кто все эти люди, а потом до нее дошло. Рисунки Хной. Более детальные расспросы подтвердили, что да, Марк сам нарисовал все эти шедевры. Изящные мелкие узоры обвивали руки, плечи и спины девушек на фото, придавая таинственности, шарма и обворожительности. Марине аж самой захотелось такой рисуночек поносить. Натан подошел к их переписке самым рациональным и скептичным образом. Заявил, что он в любой момент готов ей помочь разъяснениями и советами, и что она может спрашивать даже глупые вещи, не стесняясь. Потому как семейная честь требует от него просветить старшую сестру во всех мелочах и нюансах, чтобы новая родственница не села в лужу. Марина поблагодарила и вполне искренне пообещала, что напишет, как только в голове уложатся все новые события и родственники. Довела переписку с каждым до логической точки, написала «Спокойной ночи» и легла спать. А несколько минут спустя снова достала телефон и отправила «Спокойной ночи» Максиму.